Эй, эй, братик, выдыхай. Пусть время было в кайф, теперь забывай ее, тупо забывай. Эй, братик, выдыхай. Пусть с ней было в кайф, теперь забывай ее, тупо забывай. Ты так горел, а она лишь дымилась. В сердце пожар, но пора, чтоб остыло. Время пройдет, и ты сам удивишься, как без нее тебе легче дышится. Она играла, ты все верил в чувства, но хватит больше, не будь ее искусством. Ты спросишь, когда, когда отпустит. Братик, скажи, ведь отпустит. Эй, братик, выдыхай. Пусть время было в кайф, теперь забывай ее, тупо забывай. Эй, братик, выдыхай. Пусть с ней было в кайф, теперь забывай ее, тупо забывай. Но парень еще не в курсе, что девочка эта на тусе. Ведет себя как на экскурсии. Он думает, что он в плюсе. Красиво, нежно сияет обложки глянца журнала. Но все, что там будет дальше, она давно уже знала. Время пролетит, расставит все по местам. Но чем мне тебя лечить, ты знаешь прекрасно сам. В сердце, сука, любовь, на сердце раны и боль. Братик, выдыхай, давай еще по одной. Эй, братик, выдыхай. Пусть время было в кайф.